кто не знал, что случилось с Иосифом, и Пилат был сильно огорчен его исчезновением, потому что не видел рядом с собой лучшего друга, правдивого и храброго. Но Иосиф не был забыт. В осветившуюся темницу к нему явился тот, за кого он пострадал, и принес сосуд, содержащий его божественную кровь. Увидев свет, Иосиф возрадовался сердцем, исполнился благодати и воскликнул: «Всемогущий Боже, откуда может происходить этот свет, если не от Тебя?» «Иосиф, — сказал Христос, — не смущайся, тебя спасет сила моего Отца. Ты возымеешь непрестанную радость, когда окончишь жизнь на земле. Я не привел сюда ни одного из своих учеников, потому что о нашей любви никто не ведает. Знай, что она будет явственна для всех и опасна для неверующих. Ты будешь обладать памятником моей смерти, а после тебя те, которым ты его веришь, вот он». Иисус Христос вручил Иосифу драгоценный сосуд с кровью, который он скрывал в тайном, ему одному известном месте. Иосиф пал на колени и благодарил, но указывал Спасителю на свою недостойность. Однако Иисус Христос повелел Иосифу взять святой Грааль и хранить его. Грааль должен был иметь трех хранителей. Потом Иисус Христос возвестил, что никогда таинство не будет совершаться без того, чтобы не вспоминался подвиг Иосифа Аримафейского. Далее Спаситель сообщил Иосифу таинственные слова, которые Роберт де Боран в своей поэме не передает, и в конце сказал: «Всякий раз, как ты будешь нуждаться, проси совета у трех сил, составляющих одно, и у девы, носившей сына, и ты будешь иметь совет в своем сердце, потому что к тебе будет говорить Святой Дух. Я не вывожу теперь тебя отсюда, потому что не наступило еще время». Таково содержание поэмы Робера де Борона, составленное нами по пересказу Дашкевича. А дальше поэма рассказывает об освобождении Иосифа из темницы императором Веспасианом, а потом коротко передает о его жизни на родине. Исследователи предполагают, что, возможно, в поэме говорится о перемещении драгоценного Грааля на запад и некоторых других событиях. Такая гипотеза возникла, вероятно, в связи с появлением реликвий этой крови на западе незадолго до выхода в свет романов о Святом Граале. Так, в 1148 году из Иерусалима во Фландрию была перенесена часть крови Христовой и была помещена в городе Брюгге, в церкви Святого Василия. А в 1171 году реликвии крови были выставлены в Нормандии. Эти и некоторые другие факты как нельзя лучше раскрывают причину, по которой благочестивый Трувер остановился на легенде о собрании крови Христовой. Обладание святым Граалем всегда считалось заветной мечтой многих рыцарских орденов. Рыцари круглого стола, тамплиеры, тевтонские рыцари, все они безуспешно занимались поисками этого мистического сосуда, чтобы овладеть тончайшими энергиями. А теперь мы коснемся вопроса, который на первый взгляд может показаться необычным. Дело в том, что Парсифаль и поиски Святого Грааля имели особое значение для посвященных нацистов фашистской Германии. Об этом пишет Пруссаков в своей книге «Оккультный мессия и его рейх». Музыкальная интерпретация легенды о Святом Граале Вагнером произвела глубокое впечатление на мистиков-нацистов. Один из них, Оттаран, вдохновленный историей Парсифаля, отправился на поиски Грааля. А в 1931 году он отправился во Францию и добрался до Монсегюра, последнего пункта героической обороны катаров. Легенда гласит, что именно отсюда в ночь перед решающим штурмом папских крестоносцев незаметно ушли трое еретиков катаров, забрав с собой священные реликвии. С угрозой для собственной жизни они сберегли магические регалии короля Дагобера II и чашу, считавшуюся святым Граалем. Оттаран досконально изучил Монсегюр и обнаружил здесь много потайных ходов, в которых, по его мысли, должно было быть припрятано сокровище веков. Через 2 года он опубликовал книгу «Крестовый поход против Грааля» о своих находках и героизме катаров. Согласно некоторым данным, в 1937 году Аран отправил свои монсегюрские находки, среди которых находился и святой Грааль, Гиммлеру. Жан-Мишель Ангебер в книге «Гитлер и традиция катаров» сообщает, что драгоценный сосуд переправили в замок Вивельсбург, где он хранился на мраморном пьедестале. Дальнейшие сведения о судьбе Оттарана полны загадок и противоречий. По одним источникам он был отправлен в концлагерь и там убит, по другим он сам покончил с собой в марте 1939 года, приняв ампулу с цианистым калием. Историки высказывают предположение, что искатель святого Грааля разочаровался в нацизме и осознал, что передал реликвию величайшей силы и значения не в те руки. Генезис легенд о святом Граале, как уже указывалось выше, до сих пор вызывает в науке много вопросов и споров. Ученые спорят и об этимологии слова «Грааль», и о районах Западной Европы, куда Иосиф Аримафейский приехал из Палестины, и где проходила его миссионерская деятельность. По традиции привыкли даже говорить о святом Граале в мужском роде, как это принято во французском и немецком языках. А между тем полный православный богословский энциклопедический словарь сообщает, по преданию Иосиф Аримафейский, собиравший в нее кровь Христову, увез ее в Англию. В восточнославянских преданиях святой Грааль — это корзина с рыбой и бутылью красного вина. А латинское слово «градуаль» означает «богослужебную книгу». Ни один из средневековых авторов поэм и романов о святом Граале не раскрывает существо этого понятия окончательно, оставляя читателю лишь некие намеки. В сознании же всего христианского мира святой Грааль — это чаша тайной вечери, в которую впоследствии Иосиф Аримафейский собрал капли крови с пречистого тела Спасителя. В иллюстрациях к рукописям XIII-XIV веков он изображался преимущественно в виде потира. Храм Воскресения Христова в Иерусалиме. На земле есть одно место, одинаково священное для большинства людей нашей планеты. Это святая земля Палестина, в которой находится святой город Иерусалим. Здесь сам Бог неоднократно являлся праведному Аврааму, обещая дать эту землю ему и его потомству. В Иерусалиме жил и правил царь Давид. Здесь ходил пророк Илия. В Вифлееме родился Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Здесь он крестился в реке Иордань и на берегах Генесарецкого озера выбрал первых своих учеников. Здесь он проповедовал свое учение, говорил притчи и поучения и явился ученикам при своем воскресении. Храм гроба Господня в настоящее время находится внутри Иерусалима, а во времена земной жизни Христа эта местность была вне городской черты. Но в сегодняшнем Иерусалиме многочисленные туристы и паломники не найдут ни Голгофу, где высились три печально знаменитых креста, ни пещеру вблизи них. Примечание. Голгофу греки называют Краниево от слова «череп». Здесь погребена голова первого человека Адама. С давних пор эти святые места скрыты в стенах храма Воскресения Христова. В первые века христианства в храм Воскресения приходили ученики Христа, а впоследствии и новопросвещенные христиане, уверовавшие в то, что скончавшийся на горе Голгофе и воскресший в бывший пред и глазами пещере был воистину Сын Бога Живого. Гонимые римскими властями и местными правителями, первые христиане тайно поклонялись этим святым местам. Чтобы отстранить их отсюда, римский император Адриан приказал место между Голгофой и погребальной пещерой сравнять с землей и завалить его мусором, а на месте этом соорудить языческие храмы. Язычники на этих святых местах поставили своих идолов. На месте Голгофы — Венеру, а на месте гроба Господня — Юпитера, чтобы христиане, поклоняясь своим святыням, выглядели поклонниками идолов. Почти 200 лет места нашего спасения были скрыты от глаз, но сами языческие храмы указывали эти святыни, приходившим на поклонение. Во внутренний дворик храма Воскресения ведет низкая дверь. Сразу от главного входа в храм направо поднимается крутая лестница, которая ведет к Голгофе, месту, где был распят Спаситель. Место это разделено на два нефа, один из которых принадлежит греко-православной церкви, а другой — римско-католической. В православном притворе при свете свечей ярко блестят золотые и позолоченные оклады икон. А в большом зале, располагающемся напротив часовни гроба Господня, находятся четыре иконы московских богомазов с изумительными серебряными окладами необычайно тонкой работы. Католический притвор украшает мозаичные картины на библейские темы. А в колонне у стены, разделяющей оба нефа, находится усыпанное драгоценными камнями изображение Девы Марии. Оно было изготовлено на пожертвования, собранные во многих странах. Настоящая же стоимость горельефа превышает 3 миллиона долларов. Голгофа до пожара 1808 года находилась как бы на втором этаже храма. К ней вели 18 ступеней крутой лестницы, расположенной у камня миропомазания тела Христова. Богослужения здесь совершались на виду у молящихся на мраморной плите, поддерживаемой четырьмя столбиками. Под плитой находится отделанное серебром отверстие в камне, указывающее место, где был водружен крест Господень. В храме Воскресения, спустившись по лестнице в 26 ступенек, паломники попадают в подземелье, предел святой равноапостольной царицы Елены. По преданию, царица Елена, посетив Иерусалим, долгое время пыталась обрести, найти крест, на котором был распят Иисус Христос. Наконец, один еврей рассказал ей слышанное от предков, что древо, послужившее для крестной смерти, было брошено тут же, близ места казни. Предел святой царицы Елены прежде принадлежал абиссинцам, которые потом уступили его армянам. Во имя животворящего креста Господня этот предел был сооружен первым христианским императором Константином, предел имеет форму четырехугольника. Четыре толстых столба посередине поддерживают купол, который шестью своими окнами освещает весь предел. Но в пределе святой Елены находятся два престола. Один сооружен во имя самой святой царицы, другой посвящен благому разбойнику, раскаявшемуся на кресте. В стене налево от престола разбойника есть место, в котором, если приложить к нему ухо, слышится шум, указывающий, что сзади пустое пространство. Нередко в нем гудит ветер. В этом подземелье видны огромные камни природной скалы в том виде, в каком они остались после землетрясения, бывшего во время страстей Христовых. Наверху видно окно в скале, из которого святая царица Елена смотрела на работающих, поощряя их копать, чтобы быстрее обрести животворящий крест. Направо от первого престола располагается каменная ложа наподобие кресла, на котором, по преданию, сидела царица Елена. Это подземелье как раз и находится на месте рва, или лощины, которую евреи называли «юдолью мертвых», ибо туда повергали распятых с крестами их. Туда же впоследствии был сброшен и крест Иисуса Христа. После долгого копания рабочие нашли три креста, но который из них был крестом Иисуса Христа, неизвестно. А в это время мимо проносили покойника для погребения. Благоверная царица Елена остановила несущих и приказала возложить на покойника последовательно три креста. При возложении первых двух крестов не произошло никакого действия. Но когда был возложен третий крест, то покойник сразу же ожил. За многие века своего существования Иерусалим побывал под властью разных правителей. Нередко по чьей-то злой воле, порой из-за стихийных бедствий, храм Воскресения подвергался многократным разрушениям. Но всякий раз христиане собирались силами и восстанавливали свою святыню. Со всего света стекались сюда паломники, шли они из русской земли. В числе русских даров находится Евангелие в серебряном окладе и в переплете, украшенном драгоценными камнями. Оно было прислано в Иерусалимский храм Воскресения Господня Борисом Годуновым, о чем говорят сохранившиеся на внешней доске оклада надписи на греческом и русском языках. «Положил в святую церковь Пресветлого и Тридневного Воскресения Великого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на святый престол над Божественным Его гробом, и же есть во Святом Граде многогрешный Борис, сын Федора». Так было написано по-русски. Греческий текст был несколько иной. Величайший правитель всей российской земли изготовил сию златокованную книгу и пожертвовал ее святому гробу Христа Царя и Царя Царей всей земли. Борис — имя этому царю. Камень миропомазания и животворящий огонь на Пасху. У подножия Голгофы находился сад Иосифа Аримафейского, тайного ученика Иисуса Христа. В этом саду возвышалась гора, в которой высечена была погребальная пещера. Такие пещеры, и спустя много столетий после смерти Спасителя, можно было видеть не только в окрестностях Иерусалима, но и по всей Святой Земле. Обычно они состояли из высеченного в скале притвора, из которого низкая и узкая дверь ведет высеченную же в скале погребальную пещеру. В ней и находится каменная ложа, на которой клали умершего, а вход в пещеру закладывался большим камнем. В такую погребальную пещеру по снятии с креста и было положено божественное тело Господа нашего Иисуса Христа. Святая царица Елена